599. Бессмысленность совершающегося. Вера в нее есть следствие проникновения в ложность прежних истолкований, обобщение малодушия и слабости. Она не есть необходимая вера. Нескромность человека, где он не усматривает смысла, она его отрицает. 600. Бесконечная толкуемость мира, всякое истолкование есть симптом роста или падения. Единство, монизм, потребность, внушаемая инерция. Множественность объяснений есть признак силы. Не стремится оспаривать у мира его беспокойный, загадочный характер. 601. Против желания примирения и миролюбия. Сюда относится также и всякая попытка монизма. 602. Этот перспективный мир, этот мир зрения, осязания и слуха покажется весьма лживым, если подойти к нему со сравнительно более тонким аппаратом чувств. Но его понятность, обозримость, его пригодность для практики, его красота начинают пропадать по мере того, как мы утончаем наши чувства. Подобным же образом теряется красота, когда мы пытаемся продумать исторические события. Порядок цели есть уже иллюзия. Словом, чем поверхностнее и грубее понимать мир, тем он является нам ценнее, определеннее, красивее, значительнее. Чем глубже мы всматриваемся в него, тем более исчезает наша оценка его, надвигается бессмыслица. Мы создали мир, который имеет ценность. Поняв это, мы поймем также, что уважение к истине есть уже следствие иллюзии, и что мы должны ценить образующую, упрощающую, формирующую, изобретающую силу больше, чем истину. Все ложно, все дозволено. Лишь при известной тупости взгляда, при известной воле к простоте получается прекрасное и ценное. Что оно представляет само по себе? Этого я не знаю. 603. Мы знаем, что разрушение какой-нибудь иллюзии еще не дает нам никакой истины, но лишь увеличивает наше незнание, расширяет наше пустое пространство, раздвигает границы нашей пустыни. 604. Чем исключительно может быть познание? Толкованием, осмысливанием, необъяснением. В большинстве случаев новое толкование старого толкования, которое сделалось непонятным и является теперь само лишь знаком. Нет устойчивых фактов, все течет, недоступно, удалено. Наиболее прочны еще, пожалуй, наши мнения. 605. Развлечение истинного и неистинного, установление вообще известных фактов в корне отлично от творческого полагания, от создания образов, форм, от преодолевания, воли, составляющих сущность философии. Влагать известный смысл — эта задача, безусловно, все еще остается, если предположить, что смысла нет налицо. Так дело обстоит со звуками, но также и с судьбами народов. Они допускают самые различные толкования для самых различных целей. Еще высшая степень есть полагание цели и обработка, соответственно, ей фактов. Следовательно, толкование посредством дела, а не только преобразование понятий.